освобождение государств Азии от прямой политической власти империалистов. Среди этих государств МНР пошла в своем общественно-политическом развитии значительно дальше других. Социальные преобразования в МНР были наиболее глубоким проявлением кризиса колониальной системы. Вопросы и задания. Вопрос первый. Каковы признаки кризиса колониальной системы империализма? Вопрос второй. Определите, какие новые явления наблюдались в движении китайского народа в 1919-1921 годах по сравнению с революционными событиями 1911-1913 годах. Вопрос третий. Что в тактике Ганди содействовало и что мешало подъему национально-освободительного движения индийского народа? Вопрос четвертый. Какие идеи определяли отношение Советской России к борьбе угнетенных народов против империализма? Подтвердите правильность вашего вывода фактами. Вопрос пятый. Поместите в графе «Азия и Африка» в синхронистической таблице «Подъем революционного движения в странах капиталистической системы после Октябрьской революции» известные вам факты национально-освободительной борьбы народов Азии и Африки.